процентов Д 1% 81% Д 0% Б 8% Д 0% Б 2% Д 1% 8 Б Д 0% Б 5 Д 0% Б Д 0% Б 0% Д 1% 80% Д 1% 82% Д 0% Б 8% Д 0% Б Д 0% Б Д 0% Б 8 Тамбирелла 2 543 407 ИПЕК. Глава 48, в которой герой познает глубины индийской нетрадиционной медицины. «Есть», — кивнул Люпин, — «и я непременно ими поделюсь. Но сейчас мне придется прерваться, потому что вас пришел осмотреть крик ястреба. Так что на сегодня мой рассказ окончен». После этих слов в тепи вошел шаман. Крик ястреба был весьма немолод, если судить по практически седым волосам и глубоким морщинам, избороздившим смуглое лицо. Но он держался с поистине королевским величием и сразу вызвал у меня уважение, а у Конни – некий душевный трепет. «Он похож на дедушку Ориона на портрете», – прошептал Конни мне на ухо. «Я его боюсь». Неожиданно старый шаман улыбнулся, показав крепкие белоснежные зубы. «Ну да, у оборотней нет проблем со стоматологами». Улыбка преобразила его лицо, сделав его красивее и моложе, и я невольно подумал, что в юности шаман наверняка разбил не одно сердце. «Не бойся, малыш, много имен», — мягко сказал шаман. Он хорошо говорил по-английски, правда с каким-то странным мягким акцентом. «Крик ястреба прожил на свете почти в 5 раз больше, чем у вас обоих пальцев на руках и ногах, но он в жизни своей не причинил вреда ни одному ребенку. Я просто хочу посмотреть, насколько вы здоровы и благополучны. Ему что, почти 200 лет, долгожитель, однако? Нет, я помню, что маги живут дольше обычных людей». Но вот насчет продолжительности жизни оборотней в каноне, вроде, ничего не было. Хотя, если они владеют магией, почему бы и нет? Или он один такой исключительный? Во всяком случае, старый шаман не вызвал у меня страха, как у Конни, скорее любопытства. А если нет, уважаемый крик ястреба, если с нашим здоровьем что-то не так, вы не сможете это исправить? Спросил я. Не знаю, как Конни, но вот моему здоровью требовалась основательная поправка. Этим и хотели заняться Блэки. Ох, Блэки, надеюсь, что мы вернемся достаточно быстро и Регулус не успеет натворить глупости в поисках меня. А уж как переживают Люциус и Нарцисса, я и думать не хотел. Шаман улыбнулся и мне. Бывает и такое, Гарри, мягко протянул он. Но пока дети малые и тело их до конца не сформировалось, я могу исправить очень многое. Почти все, на самом деле. Так что, не волнуйтесь. Подойди сюда, малыш, много имен. «Я осмотрю тебя. Мне нужно раздеться», — тихо прошептал Конни. «Ох, похоже, недоброй памяти Джон все-таки успел нанести ему психологическую травму. Ух, жаль все-таки, что он помучился так недолго». «Нет», — невозмутимо ответил крик ястреба. «Мне не нужно видеть наготу, чтобы судить о здоровье. Просто сядь поближе и дай мне руку». И он с удобством устроился на свернутом одеяле, которое ему заботливо подвинула тростинка, и похлопал рукой по шкурам рядом с собой. Конни нерешительно покосился на меня, а я ободряюще ему улыбнулся. Никакой угрозы ни от кого из окьеничка я не чувствовал. Честно говоря, эти оборотни казались мне куда более нормальными, чем некоторые встреченные люди, взять хотя бы ту же Марш. Странно, что ж меня все к ней мыслями возвращает. Неспроста это, Томми, решил позвать я. Крестраж отозвался. Нет уж, ты извини, но я, в артефакт. Не хочу, чтобы этот почтенный шаман обнаружил меня в твоей голове, но не расстраивайся. Я чувствую, что здесь безопасно. После этого Томми снова замолк, а я стал наблюдать за шаманом и Конни. Малфайоныш медленно опустился на шкуры рядом с шаманом и тот ласково сказал: «Дай мне руку, малыш». «Правую или левую?» – пискнул Конни. «Неважно», – ответил крик ястреба и Конни протянул ему левую руку. Шаман задумчиво взял руку Конни в свои большие крепкие ладони и стал внимательно ее разглядывать, то проводя пальцем по ладони и запястью, то переворачивая и рассматривая ногти. Вдоволь насмотревшись, он попросил Конни показать другую руку и ее тоже рассмотрел самым внимательным образом, не задавая вопросов. Потом попросил Конни последовательно встать, постоять на одной ноге, присесть и наклониться. Под конец этого странного медосмотра крик ястреба снова попросил Конни сесть рядом с ним и коснулся указательным пальцем середины его лба. Конни замер, не отрывая взгляда от лица шамана, но продолжалось это недолго, минуты 2-3. Потом крик ястреба снова коснулся пальцем лба мальчика, и Конни недоуменно заморгал глазами. «Что, уже все, все?» — сказал шаман и заявил, обращаясь к тростинке. «Скажи небесной воде, пусть принесет мою корзину с зельями». Тростинка склонила голову и быстро исчезла за пологом тепи. А крик ястреба сказал: «У тебя все в порядке, малыш, много имен. Тебя любили, о тебе заботились, хорошо лечили от детских болезней, и ты никогда не голодал. Плохие воспоминания о злом месте, вот что пугает тебя. Но не волнуйся, я сделал их слабыми, и они больше не придут в твои сны. А своих маму и папу ты еще увидишь». «Спасибо», — отозвался Конни. В это время в тепи вошел юноша лет 15-16, одетый в леггинсы, мокасины и вышитую странными знаками куртку. Волосы его были не убраны в две косы, как у тех мужчин, что я видел раньше, но забраны в высокий хвост, разделенный на 7 прядей, сплетенных в косички. 3 из них украшали искусно вырезанные изображения животных. На шее у юноши было ожерелье из клыков и когтей лесных зверей, а в руках он держал большую плетеную корзину с крышкой. «Это мой ученик, небесная вода», — представил его крик ястреба. «Ему нужно еще долго учиться, чтобы стать настоящим шаманом, но кое в чем он искусен уже сейчас. Он умеет распознавать полезные травы, и не только. Все, что может пригодиться в изготовлении зелий, он чует не хуже, чем голодная лиса вкусную мышку, и его зелья уже сейчас ничем не хуже тех, что варю я, а помогают подчас даже лучше. Похоже, этот юный индеец – прирожденный зельевар. Мда, никогда не слышал о зельеварах-оборотнях». С другой стороны, Роулинг описала волшебный мир очень схематично, с кучей белых пятен. Это вполне понятно, ведь вся история в ее книгах показана глазами маленького мальчика с не слишком широким кругозором и набором знаний. Но именно эта незаконченность и недосказанность позволяет фанатам уже не первые десяток лет объяснять и переписывать эту чудесную историю совершенно по-своему. Что-то я слишком часто стал отвлекаться. Между тем, шаман откинул плетеную крышку и достал из корзины небольшой глиняный кувшинчик. Один взгляд, и тростинка протянула шаману глиняную же чашу, похожую на те, из которых мы пили бульон, только поменьше. Шаман налил из кувшинчика в чашу густое зелье с приятным медвяным запахом и протянул Конни. «Выпей это, малыш, много имен. После этого ты заснешь, а когда проснешься, будешь бодрым и здоровым, и тебя больше не потревожат дурные сны и гадкие мысли гадких людей». Конни принял чашу и сделал несколько глотков, а потом сказал: «Вкусно. А вот зелья, которыми лечил меня крестный, всегда такие противные на вкус, но полезные и хорошо помогают. Угу, отвратительный вкус зелий снипа, похоже, остается неизменным в любой реальности. Думаю», — улыбнулся шаман, — «что тот, кто тебя лечил, не знал о многих травах, которые делают зелье вкусным. Ты ведь жил за большой водой, а там нет таких трав. Они растут только здесь, в долине двух рек. Выпей же все, дитя». Конни сделал еще несколько глотков, поблагодарил шамана, и тростинка забрала чашу у него из рук. Почти сразу же глаза Конни закрылись, и он неловко завалился на шкуры, засыпая. Люпин тут же подхватил мальчика и устроил его поудобнее в самом дальнем от входа месте, прикрыв одеялом. «Он теперь проспит вечер, ночь и еще день, и еще ночь», — заметил крик ястреба. «А когда проснется, будет свежим, здоровым и любознательным, как и подобает быть мальчику его возраста. А теперь твоя очередь, малыш Гарри. Иди сюда». Я присел рядом с шаманом, и процедура повторилась. Только на сей раз крик ястреба не был столь благодушен. Когда он закончил свою диагностику, то сказал тростинке: «Сделай мне калюмит, женщина. Буду думать». Тростинка снова исчезла из степи и вернулась с резной костяной трубкой, украшенной перьями, от которой уже поднимался легкий дымок. «Что-то не так с Гарри», — встревожился Люпин. «Он болен», — шаман мрачно затянулся и ответил. «Он здоров, насколько может быть здоров ребенок, о котором хорошо заботились только в самом раннем детстве, а начиная с года, плохо кормили и не давали играть и бегать. Более того, этот ребенок регулярно получал увечья и вынужден был трудиться. Но и это еще не все. В возрасте чуть более года на него наложили магические путы, которые были сняты совсем недавно. Причем это сделал сам ребенок. Тот, кто наложил путы, и не подумал позаботиться о нем, а ведь мальчик мог стать незрячим. Он выпустил дым, протянул трубку Люпину и продолжил: «Скрепи свое сердце, старший, это уже прошло. Но удивляет меня, что белые люди, считающие зверями нас, позволяют такое творить с детьми. Люпин затянулся и спросил меня: «Это ведь были Дурсли, Гарри, это они, а магические путы?» «Дамблдор, да», вынужден был признаться я. «Честно говоря, в своем предыдущем рассказе я, как мог, смягчил ситуацию, но вот теперь пришлось отвечать правдиво. Мне стоит вернуться», прошипел Люпин, «хотя бы для того, чтобы посмотреть в глаза Петунье и Вернону. Подумать только, они показались мне нормальными. Джейми и Лили даже дом им подарили, и вот как они отплатили за доброту. А Дамблдор, я его загрызу». «Ремус», мягко сказал я, «Петунья и Вернон сами находились под сильнейшим ментальным воздействием. Я уже говорил об этом. А когда я смог изменить это, они стали вести себя, как любящие родственники. Честно. А по поводу Дамблдора, мы еще не знаем, с кем имеем дело и каким образом этот кто-то связан с организацией, что похитило нас. И вообще, не надо его грызть, придумай что-нибудь другое. Тащить в рот всякую гадость, это не гигиенично». Нахмуренный лоб Примуса разгладился, и он рассмеялся, а потом тихо сказал: «Знаешь, Гарри, как Лили и Джейми тебя называли, наше солнышко, ты был такой смешной, пухлый и всегда смеялся, стоило тебя пощекотать за щечку, и плакал редко, только сердито кряхтел. Если бы я знал, что все так сложится, мне стоило плюнуть на все, забрать тебя у Петуньи и Вернона и свалить подальше от Англии. Оборотни в любой стране помогли бы мне скрыться. А я считал, что с тобой все в порядке, что нужно прежде всего освободить Сири, но в Англии ничего не получалось, и я кинулся искать доказательства против Дамблдора. К Гриндевальду вот сунулся, а в итоге я оказался в лаборатории со стертой памятью, а ты в этом аду. Но ты все равно умудрился остаться солнышком. Прости меня, Гарри». И я простил его, потому что понимал, как сложно сделать выбор между долгом и дружбой, потому что слишком хорошо помнил, каким идиотом может быть человек в 20 лет, потому что Люпин действительно вспоминал обо мне каждый из дней, проведенных в этом раю для оборотней, и потому что настоящий Гарько простил бы его тоже. «Не надо, Ремус», — сказал я не держу зла, все хорошо, к тому же теперь у нас есть возможность исправить, нет, не все, но очень многое». Люпин кивнул, а я взглянул на вошедшую в цепи красную белку. Молодая женщина несла в руках какой-то меховой сверток, однако, приглядевшись, я понял, что это не сверток, а тонко выделанные шкуры, сшитые в подобие детского конверта. Из конверта виднелась смуглая пухлая мордашка с прядью темных волос на лбу. «Это мой сын, Гарри», — улыбнулся Люпин. «Ему 3 месяца. А как его зовут?» — спросил я. Малыш спокойно спал и был умилительно, невозможно хорошеньким. Нежная смуглая кожа, еле заметные тонкие бровки, плотно сжатый розовый ротик, густая бахрома длинных ресниц. «Я не могу просить Люпина бросить сына, просто не могу. Ему нельзя возвращаться. Он просто малыш, Ути», — улыбнулся Люпин. «У него пока нет имени, ибо мужчина должен заслужить его себе. Эту девочку мать может назвать, как пожелает, с мальчиками все не так. Он получает имя только тогда, когда в первый раз совершает нечто значительное». Но тут раздалось короткое покашливание. Ох, а о продолжающем думать шамане мы все и забыли. Но крик ястреба напомнил о себе. «Старший», — ехидно улыбаясь, заметил он, — «сын твоего друга еще успеет досыта наговориться с тобой. Поверь, у вас будет достаточно времени для этого. А сейчас я забираю его в свой тепи». «Зачем?» — настороженно спросил Люпин. «Лечить буду. Мне нужно вызвать духов великих предков, а сегодня для этого подходящая ночь. Чем раньше начнется лечение, тем раньше оно закончится. Так что идем со мной, малыш Гарри, и не бойся, у тебя нет ничего, чего я не смог бы вылечить. Придется, правда, немного потерпеть, но ты справишься». «Хорошо», — сказал я и поднялся на ноги. «Я готов». Я и впрямь чувствовал себя почти здоровым, хотя голова еще и кружилась слегка. Шаман тоже поднялся, легко, как молодой, и сказал мне: «Если почувствуешь слабость, не терпи, скажи сразу, небесная вода поможет тебе». Но я только покачал головой: «Нет уж, сам дойду». Теперь шамана стоял не в общем кругу, а значительно дальше, на опушке леса, в тени вековых сосен, да и выглядел он куда экзотичнее, чем остальные. Сам шатер был черного цвета и сверху донизу расписан непонятными знаками и странными фигурками. Чуть позади него полукругом стояли резные деревянные столбы со всякими страшненькими, с моей точки зрения, лицами, старательно раскрашенные в черные, белые и красные цвета. антуража добавляли воткнутые в землю колья с надетыми на них крупными черепами, оленями, бизоньями, лосинами. К рогам их были подвязаны в какой-то странной последовательности пестрые лоскутья, весело трепетавшие на ночном ветерке. В общем, дивное зрелище. Крик ястреба самолично откинул полог, приглашая меня внутрь, а небесная вода тут же бросился разжигать огонь в очаге, было уже темно. Ему это удалось с первой попытки, и я стал с любопытством разглядывать внутренность типи шамана. В целом он был похож на типи люпина, с поправкой на специализацию его хозяина. Здесь тоже было полно резных деревянных фигурок, корзин и горшков с непонятным содержимым, пучков травы, развешанных везде, где только можно, птичьих черепов на шнурках, свисавших с жердей, которые служили остовом типи, парочки бубнов, побольше и поменьше, к каждому из которых прилагалась отдельная колотушка. Свет костра метался по стенам, превращая этот антураж в нечто сюрреалистическое. «Интересно?» – спросил крик ястреба. «Ага», – согласился я. «А как вы будете меня лечить? Сейчас ты разденешься, и небесная вода натрет тебя жиром, смешанным с травами, и нарисует особые знаки. Потом ты выпьешь зелье, ляжешь на шкуру рядом с очагом и закроешь глаза, а я буду бить в бубен и звать великих предков, чтобы они помогли мне излечить твое тело. Не бойся, если будет немного больно. Если уснешь, это хорошо. Если предки захотят с тобой поговорить, отвечай честно. Вот и все. Ах, да, я вижу на тебе мощный амулет, в котором заключена частица души. Он не вредит тебе, а потому не помешает, можешь не снимать. Что? Вот так просто крик ястреба не только увидел амулет Гекаты, но и просек, что в нем сейчас заключена душа Томми. Силен шаман, но раз он сказал, что можно не снимать, то и не буду, тем более, что Геката не велела. Поэтому я спокойно разделся, вытерпел процедуру натирания очень пахучим жиром, которую провел невозмутимая небесная вода, хотя запах, мягко говоря, был своеобразным. А потом, когда небесная вода стала разрисовывать мое тело со всех сторон тоненькой палочкой, я отвлекся на приготовление шамана. Тот снял расшитую куртку и мокасины, оставшись обнаженным по пояс и босиком. Потом он нанес на лицо несколько узоров из пересекающихся линий точек красной и черной красками. Такие же узоры он нанес на запястья, а на груди изобразил что-то вроде концентрических кругов, соединенных линиями, так что рисунок стал напоминать многолучевую звезду в паутине. После этого крик ястреба надел на запястья два тускло блеснувших металлических браслета, покрытых мелким, почти неразличимым узором, а на голову – убор из белых перьев, концы которых были выкрашены в красный цвет. Между тем, небесная вода закончил меня расписывать и протянул чашу с зельем, чуть заметно пахнувшим сосновой свежестью. На вкус оно было чуть горьковатым, но приятным. Я выпил все и лег у очага на расстеленную небесной водой шкуру огромного волка. Лег я на спину, скрестил руки на груди, как приказал крик ястреба, и закрыл глаза. И тут же зазвучал негромкий рокот бубна. Рокот перемещался, и я понял, что шаман не стоит на месте, а танцует вокруг меня. Потом к рокоту прибавилась песня. Пел шаман, естественно, не по-английски, так что я не понимал ни слова, глаза мне велено было не открывать, но вскоре мне показалось, что в типе кроме крика ястреба и небесной воды есть кто-то еще. Голос шамана звучал почти непрерывно, потом я услышал, как к нему присоединился звонкий молодой голос небесной воды, а потом я услышал, как в песню стали вплетаться новые голоса, старые и молодые, мужские и женские. Они звучали то угрожающе, то вопросительно, страшно хотелось открыть глаза, но я терпел, понимая, что своим непослушанием могу все испортить. А потом началось самое странное. Прикосновения моего тела касались то руки людей разных людей, то холодные волчьи носы, то когтистые птичьи лапы. Они не старались причинять мне боль, просто касались то лба, то подбородка, то груди, то ног. Постепенно я почувствовал в прикосновениях некую систему, непонятную мне. Голос шамана не смолкал, другие, призрачные голоса вторили ему, но тон их сменился на более доброжелательный. Прикосновения же продолжались. У меня было впечатление, что волк лизнул меня в лоб, а по щеке мазнул пушистый беличий хвостик, а потом прямо по груди проползла, свивая тяжелые кольца, огромная змея. Потом все прекратилось. Остались только голоса шамана и небесной воды и рокот бубна. На сей раз он звучал усыпляюще, так что я не стал сопротивляться и провалился в сон. А когда проснулся, почувствовал, что изменился. Калюмит, курительная индейская трубка. Комментарий к глава 48, в которой герой познает глубины индейской нетрадиционной медицины «Красная белка с сыном». https://rupatterns000984f7d0f8a7e5pitsturiotpg. Небесная вода. https://amlipruingddrabyasksksdslp1routikjpg. Крик ястреба готовится к обряду. https://demiartru.forum.plats10.45572.1.346.504.387jpg. Шаманский танец. https://lecebnitsru.wp.santentu.plats2012.07. Шаманизм для начинающих 06jpg. Глава 49, в которой герой впадает в детство. А когда я проснулся, то почувствовал, что изменился. Тело ощущалось по-другому, как-то странно, словно не свое. А еще все предметы, окружающие меня, стали больше. Не намного, но больше. Я огляделся. Ночь уже прошла, очаг был потушен, полог тепи откинут, яркое солнце освещало часть тепи. Несколько нахальных лучиков пробились дальше, один из них упал на мое лицо, в носу защекотало и я чихнул. Апсик. Чиханье прозвучало как-то пискляво и не совсем по-человечески. Я удивился и стал вертеть головой дальше. Ага, небесная вода спит неподалеку, свернувшись на шкурах калачиком и укрывшись пестрым одеялом, а вот крика ястреба нигде не видно. Где же шаман? Надо пойти, поискать. Я попробовал сесть, но вместо ответа тело как-то странно изогнулось, и я шлепнулся на живот. Это еще что такое? Я недоуменно захлопал глазами. Несмотря на то, что в той части тепи, где я лежал, было сумрачно, я различал на огромной волчьей шкуре у меня под носом каждую шерстинку, удивляясь оттенкам серого, менявшимся снизу вверх на более светлый, почти белый. Более того, я чувствовал почти выветрившийся резкий запах вещества, которым, видимо, обрабатывали эту шкуру. Странно все это. И тут в поле моего зрения попала лапа. Ну да, звериная лапа с мягкими подушечками и полускрытыми в них когтями. Лапа была покрыта кремовой шерстью с темными пятнышками. Это же детеныш рыси. Откуда он здесь взялся? Что происходит? Хотел спросить я, но вместо этого вырвалось недоуменное. Мряк, что ао? Я попробовал пошевелить рукой, и в ответ дернулась лапа рысенка. Это как? Это что? Это я, что ли? Ничего себе, подарочек от великих предков. Самое интересное, я помнил, что во сне я сидел на лесной поляне в кругу самых разных зверей и птиц. Гигантский орел, огромный волк, невообразимых размеров медведь, длинногривый, черный, как ночь, мустанг, крупная рысь, змея, олень, лебедь, утка, барсук. Всех я, честно говоря, даже и припомнить не мог. Удивительно, но во сне я вполне себе спокойно общался с ними, чувствовал исходящую от них древнюю мощь, но не боялся. Почему-то у меня было ощущение, что никто из них не причинит мне вреда. Они задавали мне какие-то вопросы, я отвечал, помнил только, что нужно отвечать честно, но вот содержание нашей беседы словно подернулось туманом. Единственное, что я помнил, что великие предки, а это, похоже, были именно они, вроде бы, остались довольны беседой со мной. Орел махнул крылом и сказал, что они сделают мне 3 подарка, 2 сейчас, а третий, гораздо позже. Но все 3 подарка будут мне полезны, каждый в свое время. А потом в центре круга возникла призрачная фигурка явно перепуганного Томми, и великие предки стали спрашивать уже его. Но мне была недоступна эта часть беседы, я видел, но не слышал ничего. И, похоже, Томми они были не так довольны, как мной. Я испугался, вскочил с места, стараясь привлечь к себе внимание, и стал кричать, что Томми не такой, что он хороший, что он помогает мне, и что он достоин того, чтобы вновь обрести тело. Не знаю, почему я решил это выкрикнуть, но, вроде бы, меня услышали. Звериные и птичьи головы повернулись в мою сторону, немигающие глаза уставились на меня, все тело пронзило боль. Это было жутко, но я продолжал кричать, чтобы они не трогали Томми. Наконец, они дружно склонили головы, и Томми исчез. А потом я проснулся. Черт, Томми, Томми, крикнул я. Томми, отзовись. Гарри, спокойно, отозвался знакомый голос, и я выдохнул с облегчением. Со мной все в порядке, но если бы не твое горячее заступничество, великие предки развеяли бы меня. Ты не представляешь, какая у них мощь, настоящая, древняя. Но они дали мне шанс, «Спасибо тебе, Гарри, все в порядке», — выдохнул я. «Я не хочу тебя терять, Томми, ты мне стал, как братик, а предки, они обещали тебе, что ты можешь обрести тело». «Могу», — ответил Томми, — «но они назвали ряд условий, я расскажу о них позже, а сейчас, сюда идет этот шаман, я в медальон». Голос Томми исчез, а я вновь попробовал встать на толстые, разъезжающиеся лапки. Получилось далеко не с первой попытки, но все-таки получилось, и я, переваливаясь, словно перекормленная утка, заковылял к выходу из степи и чуть было не врезался в ноги крика ястреба, который выбрал именно этот момент, чтобы вернуться. Но я все-таки сумел избежать столкновения, плюхнувшись на спину и глядя на шамана испуганными глазами. Тот присел рядом со мной на корточки и рассмеялся. «Какой беспокойный малыш, Рая! Я не Рая, я Гарри!» Попробовал возмутиться я, но вырвалось у меня, естественно, только «Ур!» «Конечно, я помню, что тебя зовут Гарри», — заметил шаман и левой, свободной рукой начал чесать мое то есть рысиное пузико. «Приятно!» Но еще приятнее был запах, который донесся до меня с глиняного блюда, которое шаман держал в другой руке. Манящий запах вареного мяса. В животе жалобно заурчало, мне стало стыдно, и я закрыл глаза лапами. Крик ястреба снова рассмеялся. «Давай, вставай, лежебока, я тебя накормлю. Тебе нужно много кушать и быстро расти. Великие предки даровали тебе это обличье, чтобы, когда ты перекинешься, у тебя были крепкие косточки и сильное тело. Так что пока ты будешь много кушать, бегать и играть, как несмышленые ути, не бойся, это будет недолго. А потом ты заснешь маленьким Рая, а проснешься сильным и здоровым мальчиком. Но этот облик всегда останется с тобой, предки не отбирают своих даров. Ага, значит, я перекинулся в рысенка, чтобы мои проблемы со здоровьем решились. Ну да, я читал когда-то, что ранение или увечье, полученное оборотнем в человеческом облике, исцеляется, когда он перекинется. Но это значит, что я стал оборотнем. Не выдумывай, ответил крик ястреба, уже успевший присесть к очагу и начавший выкладывать куски мяса на деревянный кружок, предварительно мелко нарезая их. Я с некоторым трудом, еще путаясь в непослушных лапах, побрел на прекрасный манящий запах мяса, а он продолжал говорить. Нет, Гарри, ты не стал оборотнем. На твоей родине это называется анимаг. Но чему ты удивляешься? Предки открыли мне, что так превращаться мог и твой отец. Я облегченно выдохнул и набросился на мясо. Вкусно было неимоверно, но много съесть я не смог. После сытной еды глаза вновь стали закрываться, и шаман сказал: «Поспи, во сне ты будешь расти и исцеляться. А когда проснешься, сможешь поиграть и побегать. Твой друг будет ждать тебя». Я благодарно уркнул и вновь закрыл глаза. Когда я снова проснулся, то понял, что тело рысенка подчиняется мне куда лучше прежнего. Более того, меня переполняла брызжущая радость в жизни. Хотелось бегать, прыгать, играть. Я резво вскочил и побежал к выходу из степи, но меня остановил голос крика ястреба. «Какой быстрый! Давай-ка, поешь сначала, а потом придет старший и приведет твоего маленького друга. Конни, что, тоже научился превращаться?» Хотел спросить я, но, естественно, получилось только вопросительное. «Курняю!» — крик ястреба ответил. «Нет-нет, это к нему придет в свое время. Просто, думаю, вам полезно будет побегать по лесу. Здесь чудесные места, малыш Гарри, вот увидишь, тебе понравится». И он снова подвинул мне блюдо с горкой вареного мяса. Я с удовольствием расправился с предложенной едой и ощутил настоятельную потребность отлучиться в кустики. Шамана это повеселило, но он перекинулся в огромного седого волка и самолично отвел меня в подходящее для таких дел место, да еще и курс молодого бойца провел. Скажу сразу, справлять естественные потребности в теле животного, радость еще та, но я справился. А потом Люпин привел Конни, который выглядел здоровым, веселым и даже успел чуть-чуть загореть, точнее порозоветь, поскольку кожа у него была тонкая, как у всех натуральных блондинов. Одет он был не в свою серую пижаму, которую нам выдали в лаборатории, а в очень ладно сидящую на нем индейскую одежду, курточку, леггинсы и мокасины. Видно, кто-то из местных женщин поделился с ним одеждой сына. Выглядело немножко странно, но Конни шло. Надо сказать, что он каким-то непостижимым образом сумел узнать меня и в рысином облике. Войдя в степи, он вежливо поздоровался с шаманом, а потом его взгляд упал на меня и мальчик удивленно воскликнул. «Га, Гарри, это ты, Гарри?» Вместо ответа я подпрыгнул и лизнул Конни в нос, а Люпин объяснил мальчику, для чего шаман проделал такое, закончив словами: «Это милость великих предков. Обычно стать анимагом очень сложно, тем более, в таком юном возрасте, а у Гарри теперь с этим никаких проблем не будет. Только Гарри некоторое время побудет в этом облике, а потом вновь станет мальчиком». Конни принял эти объяснения с восхищением, ему явно понравилось меня гладить и тискать, а потом Люпин сказал: «Сейчас мы отправимся в лес, Гарри нужно много бегать и играть, чтобы он стал здоровым и сильным. Хочешь с нами, Конни? Но я же не могу превращаться», — огорченно протянул мальчик. «Ничего страшного», — улыбнулся Люпин, — «я тебя покатаю». «Хочешь?» «Конечно», — Конни хотел, поэтому Люпин быстренько разделся, сложил одежду в мешочек, который повесил к себе на шею, и перекинулся в волка. Конни радостно вскарабкался к нему на спину, и Люпин мотнул мне головой: «Пошли», — мол. Я радостно кинулся наружу следом за Люпином. Естественно, я не мог бежать так же быстро, как он, но я старался. Типи шамана стоял на отшибе, поэтому мы не привлекли ничьего внимания, углубляясь по тропе в лес. Это была потрясающая прогулка. Я торопливо семенил за медленно бегущим Люпином, все меньше и меньше путаясь в лапах, и вертел головой. Величественный, вековой лес окружал меня, нагретые солнцем стволы сосен уходили так высоко, что, казалось, их макушки подпирают синие, с редкими белыми облачками, небо, мягкий мох пружинил под ногами, в нем кое-где виднелись макушки грибов. Мох сменялся кустиками спелой черники и начинавшей краснеть брусники, а потом пошли заросли резных листьев папоротника. А запахи? Густой запах смолы, которая янтарными каплями скапливалась на сосновой коре, нежный, влажноватый аромат лесной подстилки, острый грибной дух. Множество запахов окружило меня, так что я растерянно плюхнулся на задницу и затряс головой. Люпин, который тоже остановился, изобразил собачью улыбку и мотнул головой: «Давай, побежали дальше». И я побежал. Когда закончились заросли папоротников, мы оказались на полянке, покрытой мягкой травой и цветами. Пестрые бабочки кружились над ними, слышалось тихое жужжание лесных пчел. Люпин остановился и улегся на краю поляны, положив голову на лапы. Конни соскочил с него, и мы начали носиться по поляне наперегонки, прыгая и шуточно борясь друг с другом. Это было весело. Не помню таких счастливых ощущений даже из собственного детства, а уж из Гарькиного. Там и близко такого не было. Наконец, когда нам надоело прыгать и дурачиться, Люпин подозвал нас к краю поляны, и мы разглядели в узорчатых листьях крупные ягоды поздней земляники. Конни сразу же принялся собирать ягоды, нанизывая их на длинные травинки. Собирание продвигалось не быстро, ибо из трех ягод две отправлялись прямиком в рот. Мордаха Конни была счастливой до невозможности. Ну да, вряд ли в парке Малфой Мэннера были возможны подобные развлечения. Я же решил проверить, а получится ли у меня лазить по деревьям, как у настоящей рыси, и начал, пыхтя, карабкаться вверх, вонзая когти в смолистый сосновый ствол. На удивление, у меня получалось все лучше и лучше. Я сумел вскарабкаться высоко, до первой толстой ветки, и устроился на ней, огласив окрестности победным ряв. Конни, успевший собрать аж три полных травинки земляники, помахал мне с земли рукой, и я начал спускаться, причем это оказалось труднее, чем карабкаться вверх, но все же удалось. А когда я спустился, Конни стал предлагать мне собранные ягоды. Я смахнул языком одну травинку, такой сладкой земляники в жизни не пробовал. Остальные две Конни отдал перекинувшемуся Ремусу, хоть тот и отказывался. Ремус же посмотрел на перепачкавшегося по уши в траве и землянике Конни и повел нас отмываться к лесному озеру. Озеро было небольшое и почти идеально округлое, с теплой, прозрачной водой. Конни и Ремус искупались в нем, потом к ним присоединился и я, несмотря на то, что моей рысиной ипостаси вода не слишком нравилась, хотя выяснилось, что рыси неплохо плавают. Потом Ремус умудрился голыми руками вытащить из воды пару здоровенных рыбин, причем двигался он в этот момент с потрясающей воображением быстротой. А когда мы вылезли из озерца, то набрали в лесу сухих веток, и Ремус развел костер и быстренько очистил и выпотрошил рыбин, а потом запек их в глине. Рыба получилась что надо, одну я слопал почти в одиночку, удивляясь собственному аппетиту. Потом нас разморило, мы подремали на травке, прижимаясь к мягкому боку снова перекинувшегося Римуса, а когда проснулись, солнце уже клонилось к закату, и нам пора было возвращаться. Это был замечательный день. Следующие несколько дней мы снова ходили в лес, уже не с Римусом, а с другими охотниками, маленьким громом, желтым мокасином, оленьим рогом. Все они отводили нас в разные места и показывали что-нибудь необычное: озеро со скалой, нависающей над ним, и падающим со скалы хрустальным водопадом, холмы, поросшие цветами и ягодными кустарниками, огромные дубы, которые словно сплетались кронами и создавали гигантский полог, пещеру, в которой на стенах выступали крупные кристаллы соли. Удивительно, но я прекрасно стал понимать язык ок-яничка, видимо, это был дар великих предков. Дайкон не стал разбирать некоторые слова и короткие фразы, но Конни вообще сообразительный. А когда мы возвращались в селение, то с Конни рвались общаться все здешние дети, оказавшиеся на удивление дружелюбными. Я же частенько играл с ними, когда они перекидывались в свой второй облик. К моему удивлению, я не был единственным рысенком, по крайней мере еще пятеро юных ок-яничка при обороте принимали рысиную форму. Потом уж Люпин объяснил мне, что их матери из второго племени, которая живет в долине двух рек, Ок-Ярая, у оборотней, оказывается, звериная форма зависит от матери, то есть, если мать, рысь, ребенок будет рысенком. Так что и у Ок-Ярая бегают по селению маленькие волчата, ведь девушки Ок-Яничка тоже выбирали себе мужей из этого племени. А еще он объяснил, что если парой становится оборотень и человек, то ребенок будет оборотнем тоже по матери. То есть, в каноне все совершенно верно. У пары Люпин Тонгсын Тэгди унаследовал от матери человеческие гены и метаморфизм, не став оборотнем, как отец. А ведь канонный Люпин опасался именно этого. Неужели не знал? Хотя, канонный Люпин и здешний Римус – это небо и земля. Вообще, я заметил, что малыши до 3 лет оборачивались спонтанно, еще не умея удерживать звериную или человеческую форму. Именно этим и объяснялось то, что малыши до 3 лет носились по селению без одежды. Понятное дело, она мешала при обороте. Примерно в 4 года ребенок уже умел четко контролировать обе ипостаси. Я часто наблюдал за жизнью селения, когда, утомившись играть и бегать, устраивался где-нибудь в тенечке на пару с Конни. И меня многое удивляло. Оказалось, что ок-яничка не наказывают детей от слова совсем. До 3 лет за малышами присматривали старшие. Их задача была следить, чтобы малыш ничего не сотворил, прежде всего, с собой. Матери же вообще не произносили слова «нельзя». В ходу были 3 других слова – «опасно», «грязно» и «плохо». То есть не было запрета, было, скорее, объяснение, почему нельзя. Странно, но это работало. Детишки росли на удивление послушными и любознательными, девочки с удовольствием помогали мамам, мальчики лет до 7 учились у отцов. Потом, после того, как Ути, то есть малышу без имени исполнялось 7 лет, его увозили в отдельный лагерь, что-то вроде школы, где обучали необходимым навыкам охотника и воина. Я читал что-то подобное у Сатока, кажется, это называлось лагерь молодых волков, и к данной ситуации подходило идеально. За время этого своеобразного обучения мальчик зарабатывал себе имя и, спустя 8 лет, посвящение проходил уже не безымянный Ути, а юный смелый охотник. И редко, очень редко кто-то из Ути попадал к шаману в ученики, как небесная вода. Для этого нужно было обладать очень высоким уровнем магии. Нет, оборотни практически все владели магией, но она у них проявлялась достаточно слабо, прежде всего, на бытовом уровне. Но шаманом или вождем, которого именовали старший, мог стать только сильный маг, а таких было очень мало. Неудивительно, в общем, что за прошедшие 9 лет в старшие сумел выбиться пришлый Люпин. Он и по канону магом был не слабым, а среди ок-яничка ему практически не нашлось соперников. Римус предполагал, что индейцев настигла та же беда, что и английские аристократические семьи, слишком много заключалось браков, в которых жених и невеста состояли в той или иной степени родства, и врожденная магия ок-яничка постепенно слабела. Крик ястреба соглашался с ним и говорил, что слишком долгая изоляция приведет к большой беде. Но самое неприятное было в том, что решить ее было нельзя, просто распечатав ход и наладив регулярное сообщение с внешним миром. У тех, кто уже родился в долине двух рек, как туманно выразился крик ястреба, внутреннее время не совпадало с общемировым, а это могло привести к еще более печальным последствиям. В общем, это была проблема, которую предстояло решить, пока не стало слишком поздно. Но в целом ок-яничка и ок-ярая жили в этом странном анклаве с застывшим временем вполне счастливой и спокойной жизнью в полной гармонии с окружающим их миром и самими собой. Поднять руку на ребенка среди них считалось неслыханным делом. Охотники также никогда не обижали женщин, ни своих, ни чужих. Тому, кто обижал или оскорблял женщину или девушку, все высказывали свое дружное фе, которое продолжалось долгим бойкотом. Поверьте, для замкнутого общества, это очень страшное наказание, такой игнор было очень сложно выдержать, и снимался он только тогда, когда женщина публично прощала мужчину. Причем не надо думать, что местные дамы были запуганными и забитыми существами. Начнем с того, что охотники вообще не вмешивались в дела своих скво и не требовали, скажем, горячего завтрака или генеральной уборки в типе каждый день. Если дама не желала этого делать, она и не делала. Мужу же оставалось питаться собственноручно пойманной и приготовленной едой. Более того, оскорбленная дама могла вызвать мужчину на поединок в любой форме, звериной или человеческой, и вполне могла самостоятельно надрать обидчику задницу, поскольку все здешние красавицы пребывали в великолепной физической форме и вполне себе неплохо метали ножи и стреляли из лука. Однако здешние дамы были весьма трудолюбивы, содержать в порядке дом, детей и мужа было для них делом чести, а уж какие они шили наряды. При всем единообразии одежды мне ни разу не встретилось двух одинаковых нарядов, и они были удивительно к лицу женщинам-волчицам. В общем, порой мне хотелось плюнуть на все и просто остаться в этом раю вместе с Конни и Римусом, но я слишком хорошо помнил слова Экзюпери о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. А спустя несколько дней я проснулся не рысенком, а мальчиком. Комментарий к глава 49, в которой герой впадает в детство Гарри Рысенок. https://pizzel0505906b765d3f2160a394b4c28j. Женщина Окьеничка с ребенком. https://1ua3110609d659142d. Девушки Окьеничка. https://pinimk.com/original/24334f/24334f3b90 7cbb05e84d54b/d124d126e. Подросток-охотник. https://nevsepets.somua61 1 363 762 565 0 475 www.nevsepets.somua.jpg. Обучение стрельбе из лука. https://netuplat00010e9989d20fa.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/1001405712713. Глава 50, в которой герой берет частные уроки. Мои дорогие, с днем рождения Гарри Поттера вас всех. В одно прекрасное утро я проснулся уже не рысенком, а мальчиком. Ночевал я, кстати, не у шамана, а в типе Римуса, вместе с Конни. Ощущения были непередаваемые. Я уже привык к ощущению хилого и слабого тела, не обращал внимания на возникающие порой тянущие боли в желудке и ноющие перед непогодой места сросшихся переломов. А поскольку в Англии непогода случается ну очень часто, то и легкая ноющая боль при пробуждении стала для меня привычной. Но не сейчас, я открыл глаза с ощущением полного телесного довольства. Каким бы странным ни было лечение, прописанное великими предками, оно сработало на все 100. Подтверждением тому были радостный крик Конни и удивленное лицо Римуса. «Гарри, да ты вырос! Ох, какой ты стал! Мне страшно хотелось поглядеть на себя обновленного, но зеркалу Окьеничка не водилось. Для этой цели использовались подходящие озерца, речки и лужицы. К счастью, было единственное исключение, и это исключение находилось в типе старшего. Нет, не зеркало. Невесть откуда взявшееся и начищенное до зеркального блеска серебряное овальное блюдо. Именно его мне и поднесла красная белка, и я с интересом уставился в гладкую поверхность. Конечно, отражение в блюде получалось немного искаженным, но я был впечатлен. Вместо хилого, тощего, недокормленного заморыша на меня смотрел крепкий, уверенный в себе мальчик. Теперь никто бы не смог сказать, что выгляжу младше своего биологического возраста, скорее уж чуть постарше. Кости обросли мышцами, смуглая кожа приобрела здоровый золотистый оттенок, волосы отросли до плеч, вечный беспорядок на голове исчез, теперь волосы легли ровными волнами, этакое нечто среднее между прямыми волосами и буйными кудрями блэков. Шрам в виде молнии остался, но очень сильно побледнел, слегка выделяясь белой ниткой на лбу, цвет глаз стал еще более ярким и насыщенным, Черты лица практически не изменились, но линия бровей стала чуть-чуть более ровной, ресницы самую чуточку более длинными, верхняя губа красиво изогнулась, а когда я улыбнулся, то на щеках появились чудесные ямочки. Честное слово, я не ожидал такого эффекта. Довершила все всплеснувшая руками тростинка, которая заявила: «Ах, теперь вы с юным много имен просто идеальная пара». Я покраснел, а Кон не заявил: «Само собой, мы ведь самые лучшие друзья, правда, Гарри?» «Ну да, вряд ли он в 8 лет посвящен в такие вещи и просто не понял смысла, который вложила в эту фразу тростинка. Да и понимал он язык окьеничка не так хорошо, как я, хотя, как по мне, успехи Конни были просто блестящими. Так что я поблагодарил за наивность Конни всех известных мне богов, включая Гитчи Маниту, слоноголового Ганнападхи и японскую богиню Аматерасу. Рано ему еще о таком задумываться, хотя у оборотней с этим проще. Правда, полностью мужских пар я не заметил, но нередко двое охотников брали себе одну скво и жили себе в свое удовольствие, причем во всех смыслах. Люпин, кстати, сердито поднял бровь, взглянув на тещу, и та моментально подхватила кувшин, заявив, что идет к роднику за свежей водой. Но я нисколько не сомневался, что она расскажет всякое из соплеменниц, что пожелает ее слушать, о моей новой внешности как об удивительном даре предков. Что поделаешь, индийские женщины, как и любые другие, тоже любили почесать языками, а поскольку крупные события в долине происходили нечасто, то любой, даже самый ничтожный информационный повод превращался в многодневные обсуждения, построения и логические догадки. А уж наше появление местные сплетницы с упоением обсуждали до сих пор. Красная же белка недовольно цокнула языком, уложив ути в колыбельку, и тоже покинула тепи, появившись через 10 минут с аккуратной стопкой одежды и парой мокасин в руках. Зимняя сосна решила поделиться с тобой одеждой своего младшего сына, Гарри, а мокасины я взяла у беглой речки, сказала она. Твоя старая одежда и обувь ужасны и больше не подходит тебе. Я поблагодарил красную белку и стал одеваться. Глазомер у женщины оказался что надо, все подошло так идеально, словно на меня и было сшито. Одежда оказалась удобной и приятно пахла чем-то травяным. Никакого запаха предыдущего владельца. Волосы я хотел собрать в короткий хвостик, но Римус порылся в плетеном сундучке, стоявшем поодаль, и протянул мне расшитую иглами дикобраза головную повязку. А когда я оделся и обулся, то еще раз взглянул в серебряное блюдо. Что ж, единственным, что теперь отличало меня от окьеничка, были яркие зеленые глаза. Затем мы все уселись завтракать, а потом пришел крик ястреба, до которого уже дошло известие о том, что я сумел перекинуться в человека и теперь полностью исцелен. Шаман осмотрел меня, удовлетворенно подцокал языком, выкурил калюмит, заботливо поднесенный вернувшейся тростинкой, и погрузился в короткое раздумье. Подумав, он заявил, что физически я исцелен полностью, да и мое магическое истощение практически прошло. Еще пара-тройка дней, и можно начать подготовку к обряду. А в чем она будет заключаться? Спросил я. Я буду обучать тебя, Гарри, и много имен древним заклятиям великих предков и безупречному владению собственной магией. Не забывайте, что ошибок не должно быть. Ваше участие в обряде подразумевает идеальное его выполнение. Твоя сила велика, Гарри, силенный много имен, но малейшая небрежность может привести к трагедии. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. Завтра утром, на рассвете, я жду вас возле своего типи. Произнеся эту сакраментальную фразу, крик ястреба отдал калюмит тростинке и торжественно удалился по своим шаманским делам, а Люпин вздохнул. «Готовьтесь, ребята, крик ястреба с вас три шкуры спустит». Я наивно полагал, что это всего лишь фигура речи, но, увы, это было огромной ошибкой. С раннего утра крик ястреба начал нас гонять, как вшивых по бане, проверяя нашу физическую подготовку, и признал ее годной только для столетних старцев, одной ногой стоящих в могиле и поющих благодарственную песнь великим предкам. На мое робкое замечание, что он, вроде бы, собирался учить нас заклятием, крик ястреба зашипел, как некормленный василиск, заявив, что мы глупые ути и не видим дальше своего носа. Магическая сила и телесная крепость неразрывно связаны, возмутился он. Конечно, если маг слаб от природы, то физические упражнения не превратят его в великого, но сильному от природы магу оно поможет развить свои задатки до максимума. Ритуал, в котором вы собираетесь участвовать, весьма опасен, и от вашего физического развития и скорости реакции зависит слишком многое. Учтите, если все пойдет неудачно, то вы и сами можете погибнуть, и нас со старшим за собой утащите. Мы прониклись, и этот престарелый изверг продолжил свои издевательства по полной программе. Теперь наши дни протекали так: ранний подъем, легкий завтрак, короткая пробежка до тепикрика ястреба, более длинная пробежка по лесу, причем старый шаман участвовал в ней наравне с нами и умудрился ни разу не повторить маршрут. Более того, в первые дни мы просто с ног валились от усталости, а крик ястреба выглядел свежим и даже не вспотевшим. После пробежки мы попадали в руки к небесной воде, который натирал нас каким-то жиром и растирал наши мышцы, а потом поил зельями. Конни доставалось 3, мне – целых 5. Но против этой части я не протестовал, массаж небесная вода делал практически профессионально, да и зелья его были приятными на вкус. Потом следовал второй завтрак, куда более обильный, чем первый. Состоял он, как правило, из жареного мяса, вареных кореньев и растертых орехов с ягодами, которые перетирали с водой, так что получалось нечто вроде соуса. Аппетит у меня к тому времени нагуливался зверский, да и Конни постепенно переставал напоминать хрупкую изящную статуэтку. Он тоже чуть-чуть подрос, сильно загорел, благодаря тому, что небесная вода сварил какое-то зелье, которое велел Конни ежеутренне втирать в тело, после того, как мальчик в первый раз обгорел и с него стала слезать клочьями кожа. Зелье помогло, Конни больше не обгорал, и скоро кожа его приобрела золотисто-смуглый оттенок, чуть светлее, чем у меня. Теперь загорелый и беловолосый Конни походил на фотонегатив. После завтрака мы занимались тем, что крик ястреба называл раскачиванием магического ядра. Выражалось это в часовой медитации, и эта техника весьма походила на ту, что в свое время показал мне Томми. Так что у меня все получилось легко. Крик ястреба был доволен и позволил мне медитировать самостоятельно, полностью переключившись на Конни, у которого дела в этом плане были не так радужны, как у меня. Зато потом Конни отрывался, потому как небесная вода приводила из пасущегося на лугу табуна двух на редкость флегматичных низеньких пестрых кобылок, и начинались уроки верховой езды. На мой, в первый раз вырвавшийся писк «Зачем?» крик ястреба невозмутимо ответил, что езда верхом помогает сохранять координацию тела в любой ситуации, и начались адские пытки. Для меня, Конни, как выяснилось, верхом ездил чуть ли не с 5 лет, как и любой юный аристократ, а я, мне не могли ничем помочь даже знания из прошлой жизни, поскольку и там я лошадей видел близко только в деревне у бабушки, и все, что я умел, кормить их хлебом с ладошки. Так что мое обучение началось с парочки фееричных падений, над которыми ржали и шаман, и его ученик. Для ок-еничка, в которых умение ездить верхом было заложено, казалось, на генетическом уровне, 4-летние ути устраивали гонки на неоседланных мустангах, причем их мамы и отцы взирали на это с философским спокойствием, и я не помню, чтобы хоть раз кто-то из них не удержался на коне. Для них мое неумение было чем-то из ряда вон выходящим. Так вот, понадобилось 3 дня, чтобы я научился не падать с идущей шагом кобылки, а когда мы перешли на рысь, то сколько раз я видел близко мягкий мох лесной подстилки, я и сказать не могу. Конни мне сильно сочувствовал и пытался давать советы, но меня словно заклинило. И это при том, что заклятия, время которых начиналось сразу после верховой езды, я выполнял практически безупречно. Да, похоже, талант к полетам я не унаследовал, вернее, унаследовал только в одной части, полет из седла на землю. Удивительно было только то, что падая я ни разу не получил серьезных травм, только мелкие царапины и синяки. Но я упрямо продолжал тренироваться. Меня грызла детская обида. Как это так, настоящий Гарько в каноне и на палке с прутьями умудрялся летать, и на гиппогрифе, а я на обычной смирной лошадке усидеть не могу. Римус, когда я возвращался вечером с очередным синяком, философски рассуждал о том, что полной безупречности не бывает, и советовал переключиться на что-нибудь другое. Но я уже закусил у дела. Дошло до того, что смирная кобылка, на которой я обучался езде, стала сочувственно коситься на меня лиловым грустным глазом и фыркать, выражая свое отношение ко всему происходящему. Но в один прекрасный день на меня словно озарение снизошло. Я неожиданно поймал ритм движений лошади и словно слился с нею, а потом чуть тронул уздечку, побуждая ее бежать быстрее. Кобылка недоуменно покосилась на меня, типа, «Ты уверен?» Я еще раз тронул поводья, и лошадка перешла с плавной рыси на галоп, проносясь между деревьями и ловко перепрыгивая валежник. «Гарри!» — кричал Конни, которого я умудрился оставить позади. «Гарри, ты в порядке?» Лошадь понесла, я в ответ покачал головой и понесся дальше. Впервые в жизни я получал удовольствие от скачки, мне хотелось орать от восторга, и тут я понял, никуда они от меня не денутся, ни гиппогриф, ни метла. Странно, но после этой маленькой победы мои заклятия действительно прибавили в силе, стал легко даваться оборот в рысенка и обратно. И еще, сразу после исцеления я заметил, что на слух я куда легче запоминаю тексты любой сложности и любую последовательность движений. Все, услышанное от крика ястреба, застревало в памяти намертво, послушно всплывая в нужный момент.